Глава 41. Как Хельга ни пыталась, но развить дар у Альгерда оказалось невозможно. С ним либо рождаются, либо нет. Поэтому она могла только передать ему свои знания о целебных травах и рассказать о прикосновениях. «Ты этого не видишь, но когда любой человек прикасается ладонью к другому, то к месту прикосновения стекается собственная исцеляющая энергия. То есть, когда я прикасаюсь к человеку, я вижу, где у него здоровая энергия, а где больная, и направляю так, чтобы здоровая растворяла больную». Альгерд смотрел во все глаза. Он обожал мамины уроки целительства. «Ты же можешь помогать человеку, просто прикладывая ладони к месту, которое у него болит. Ты не увидишь, как это будет действовать, не сможешь определить степень повреждения. Однако прикосновение будет стягивать его исцеляющую энергию вместо прикосновения, и от этого ему будет становиться легче». «Сразу?» «Тут зависит от степени. Ты можешь только слушать самого больного. Как скажет, что стало лучше, значит, подействовало. Но чаще, конечно, придется делать это не один раз». «Понятно». Иногда ее бросало в дрожь, когда она вспоминала черноту, заполнившую его деда, графа Робера. Хельга понимала, что не только ненависть матери, но и наследство деда могло повлиять на то, что Альгерд родился с чревоточиной. Да, ее молоко помогало ему, исцеляло. Материнская безусловная любовь самой Хельги создала теплую душевную колыбель для сына. Но тот шок, который он пережил, увидев милосердное убийство безнадежного Бруна, спровоцировал рост, отравляющий его черноты. Да, Хельга остановила ее и даже смогла уменьшить, сильно замедляя процесс разрастания. Но после этого поняла, что любое сильное травмирующее событие может снова спровоцировать ее рост. На каждый праздник колеса года, когда в природе пульсировала сила, она, подпитав себя, сразу же переводила эту силу на сдерживающий кокон внутри Альгерда, но понимала, что когда ее не будет, то рано или поздно ее сын сорвется во тьму. И тут матушка послала ей эту женщину. Шанс, если и не на спасение, то хотя бы на поддержание Альгерда. «Ольга», — сказала Хельга при следующей встрече, после того, как та поделилась с ней своими успехами. «Я сразу поняла, что у тебя все получится. У тебя очень сильный дар, и великая пряха вовремя послала тебя ко мне». «А кто это?» «Что кто?» «Великая пряха». «А, это великая матушка, которая придет нити судеб всех людей. В ее руках пряжа жизни, и именно ее волей люди встречаются или не встречаются». «Понятно», — ответила Ольга, осмысляя услышанное. «Вот ты ко мне попала, когда просила высшую силу научиться управлять своим даром». Ольга кивнула. «Но и ты мне встретилась, когда я молила великую матушку помочь сыну». Ольга слушала, не перебивая, и чувствуя, что сейчас будет что-то очень важное. «Мой сын родился с червоточиной. Она была маленькая, и я сделала из его золотой энергии кокон для нее. Долгое время она не росла. Но однажды он сильно испугался. Сейчас даже не важно от чего. Важно то, что в этот момент сдерживающий кокон лопнул, и чернота стала расти. Именно тогда я и влила большую часть своей силы, чтобы остановить это и снова запечатать черноту в кокон. Но теперь я умираю. А если меня не будет рядом, то рано или поздно без поддержки защита лопнет. Мне не остается ничего другого, как просить тебя время от времени подпитывать его кокон. Если это делать по чуть-чуть и регулярно, то для тебя это не будет критично, если не переливать и восстанавливаться на празднике колеса года. Ты можешь отказаться, никто тебя за это не осудит. Но ты — единственный шанс сейчас для здоровья моего сына. Сложность в том, что, во-первых, нужно научиться четко осознавать грань, где чуть-чуть переходит во много. А во-вторых, если случатся ситуации, когда в его жизни будут сильные потрясения, то тебе придется делать очень сложный выбор». Ольга ответила не сразу. Ощутив и попробовав в действии свою силу, она поняла, какой это огромный дар и насколько бережной нужно быть к себе, чтобы уметь помогать людям. Но также она понимала, что если бы Варюша оказалась в подобной ситуации, она, не раздумывая, поступила бы как Хельга. Поэтому сказала: «Что для этого нужно?» «Вам нужно познакомиться и установить связь. Это непросто, потому что он не обладает даром видеть. Но, возможно, ему удастся научиться тебя звать, а тебе его слышать. Давай в следующий раз я позову тебя тогда, когда он будет рядом. Попробуем поговорить все вместе». «А вы меня разве зовете? Разве это не я перед сном прошу о нашей встрече?» «Это работает в обе стороны. Я бросаю в костер щепотку сушеного клевера, и ты появляешься здесь именно в тот момент, когда и сама этого хочешь». «Непонятно, но раз работает, то ладно». Помни историю старого графа Корбу, Хельга решила заранее подготовить Альгерда к своей смерти, чтобы это не было для него шоком, могущим спровоцировать болезнь. «Сынок, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Ты сильный мальчик, поэтому прошу тебя, постарайся спокойно отнестись к тому, что я сейчас скажу. Это важно для твоего здоровья и будущего». Они сидели во дворе своего дома и пили травяной чай. «Да, мама, я готов». Мальчик почувствовал, что сейчас он узнает что-то очень важное, и выпрямился, как стрела. «Твой дед сильно болел. И это та болезнь, которая может передаваться детям и внукам. Но в отличие от него, ты не болен. В тебе находится, как бы это сказать, яйцо, из которого может появиться, а может и не появиться эта болезнь. Вот когда мы из-под курицы достаем яйцо, то цыпленок уже не появится. А если она будет сидеть на нем, то вылупится. Сильный испуг, страх, горе — это то, из-за чего эта болезнь может развиться. Поэтому для тебя очень важно учиться успокаивать себя». «Как, мама?» «Ну, во-первых, нужно правильно дышать. Люди ж как? Когда боятся, дышат неглубоко и часто или вообще забывают дышать». Альгерд кивнул. «А если стараться дышать так, чтобы выдох был длиннее вдоха, тогда постепенно и страх становится меньше, да и ты спокойнее. Вот, попробуй». И они вместе стали дышать, фокусируясь на длине выдоха. «И правда, мам, так спокойнее становится». «Вот молодец. А что это за болезнь?» «Это когда от горя начинает гнить душа. Для людей самая страшная беда — это смерть любимых. И тут очень важно оплакать и отпустить человека. Тогда он сможет переродиться, а твое сердце успокоится, зная, что где-то близкому будет хорошо. Твой дед потерял любимую жену, твою бабушку, и не смог ее отпустить. Его горе не вышло со слезами, а наоборот, копилось и копилось, удерживая ее душу в этом времени. И это не только мучило душу его любимой жены, но и стало разъедать его собственную. Он перестал управлять собой и начал совершать жестокие поступки, о которых потом сам и жалел, но поделать уже ничего не мог. И даже я тогда не смогла ему помочь. Было поздно. Он причинял много горя твоему отцу. Не уверена точно, заболел ли и он. Скорее всего, да, поэтому ты родился уже с зачатком, яичком этой болезни. И тебе очень важно не ступить на их путь». Альгерд смотрел на мать во все глаза. «Помнишь, как ты сильно испугался, увидев смерть лесника Бруна?» «Да», — прошептал мальчик. «Мне казалось, что я вижу чудовище, которое меня хочет проглотить. А еще казалось, что ты можешь меня убить». «Вот. Тогда и пошла трещина в твоем яйце. Но мне удалось ее закрыть, и все снова стало, как было». «Так ты знаешь моего отца?» Внезапно до Альгерда дошло то, что он услышал. «Я принимала его на свет. Он был очень славным мальчиком. но после того, как я его вынянчила, больше уже никогда не видела. Знаю только, что он очень обидел мать, которая тебя родила. И мне кажется, это произошло из-за его болезни». «Он жив? Я смогу его когда-нибудь увидеть?» «Когда-нибудь возможно, но сейчас нам нужно сделать так, чтобы это яйцо в тебе так и оставалось яйцом». Альгерд сглотнул. Его сердце разрывалось. Больше всего на свете он хотел сейчас говорить об отце, узнать, кто он, как его найти, но матери перечить не мог. Слишком глубоко в нем сидел страх, что если он сделает что-то не так, не будет ей послушен, она бросит его. Поэтому сделал вдох и глубокий выдох и спросил, что она от него ждала. «А как?» «Самое главное, помни, что я всегда буду рядом и буду тебе помогать. Ты же знаешь, что когда человек умирает, его душа рождается в новом теле, живет жизнь, а потом снова умирает и снова рождается. Если ее не держат невыплаканным горем?» «Да, именно так. Пока жива, я буду помогать тебе держать это яйцо целым. Но когда-нибудь меня не станет. А когда это случится, ты сможешь звать меня, и я буду обязательно приходить и снова помогать». «А я тебя увижу?» «Вот тут не уверена, но сегодня мы это проверим». «Как?» «Мы позовем сегодня ту меня, которая родилась много времени спустя». «Не понял, мам. Разве ты не говорила, что душа перерождается в другом теле только после смерти?» «Да, все так. Но матушка Великая Пряха сделала так, что уже сейчас я могу увидеть, а ты почувствовать ту меня, которая живет в будущем». «Ого!» Они сложили костер, зажгли его, и Хельга дала Альгерду мешочек с сушеным клевером. «Попробуй сказать: Матушка Великая Пряха, пошли мне защиту, и брось щепотку в костер». Альгерд сделал, как велела Хельга. Травница увидела появившийся силуэт Ольги. «Здравствуй», — кивнула ей. «Она тут?» — спросил Альгерд. «Да, сынок, ты не видишь?» Он помотал головой. «Подойди сюда», — позвала она Ольгу. «Это мой сын, Альгерд. Прикоснись к нему, посмотри». Ольга подошла, расфокусировала взгляд и положила ладонь мальчику между лопаток. «Мама, стало теплее на спине», — удивился Альгерд. «Хорошо, сынок, она тут и как раз положила ладонь тебе на спину». «Что видишь?» — спросила уже Ольгу. «В основном золотой, есть несколько мелких зеленых вкраплений чуть ниже горла, а вот в голове вижу плотный золотой кокон, а внутри черное, как орех, место». «Да, это оно». «Что мне делать?» — растерялась Ольга. «Сначала, как обычно, перераспредели свет от места прикосновения». «Да, сделала». «А теперь очень аккуратно, совсем немного направь своей энергии из пальцев рук в то место». Хельга видела, как тоненькая струйка потекла, укрепляя кокон. Она становилась толще, и Хельга резко крикнула: «Хватит!». Ольга от неожиданности отдернула руку, а Альгерд вздрогнул. «Мама!» «Все в порядке, сынок», — обняла его за плечи. «Все хорошо, она тебя подлечила». «Спасибо». «Это уже Ольге». «Заметила момент, когда тоненькая струйка начала увеличиваться?» «Да», — кивнула та. «Вот если бы ты это делала, находясь в физическом теле, то почувствовала бы головокружение. А так тебе обязательно нужно следить за толщиной потока». «Поняла». «Как только начинает утолщаться, сразу прекращай». «Мама! А почему ты ее учишь?» — удивился Альгерд. «Она ведь это ты! Разве она не должна уже все уметь?» «Что?» — не поверила своим ушам Ольга. «Как это я — это ты?» Хельга погладила сына по голове и улыбнулась Ольге. «Когда тело умирает, душа перерождается. И ты, Ольга, мое перерождение. Поэтому у нас один и тот же дар, и поэтому мы можем общаться сквозь время. Если приглядишься ко мне повнимательнее, увидишь, что мы даже внешне похожи». Ольга присмотрелась, и правда. Такой же разлет бровей, цвет глаз, форма носа и губ. Не копия, но сходство улавливается, как у кровных родственников. А объясняю я ей, это уже к сыну, потому что она еще молодая и не умеет управлять своей силой. Не умела. И вот теперь учится. Получается, у себя же самой. Улыбнулась Хельга. «Ольга, сегодня сын позвал тебя, и ты появилась. Что ты делала перед тем, как оказаться тут?» «Как всегда, я легла спать и мысленно попросила увидеть тебя». «Понятно. Спасибо тебе еще раз. То, что ты делаешь для моего сына, это бесценно». Ольга внимательно посмотрела на Альгерда и, улыбнувшись, сказала: «Ну, получается, он в какой-то степени и мой сын». Хельга благодарно кивнула в ответ. «Я так поняла, что он меня не видит и не слышит, но почувствовал мое прикосновение. А как же мы будем общаться, когда тебя не станет?» «Расскажу в следующий раз». Обняв сына, она, Хельга, выразительно скосила глаза на него. «А, поняла, он еще не знает», — догадалась Ольга. Хельга кивнула. В следующий раз они встретились уже без Альгерда, и Хельга продолжила там, откуда закончили. «Я научу его звать тебя в те моменты, когда его будут переполнять сильные чувства. Тебе нужно будет только укреплять кокон, как сегодня. Сначала правильно перераспределять его энергию и в конце чуть-чуть добавлять свою. Когда ты будешь настраиваться на встречу с ним, тебя всегда будет выкидывать именно в тот момент, когда ты ему будешь нужна. Старайся только, чтобы ты сама в этот день была в хорошем, а лучше в приподнятом расположении духа, тогда энергии больше, и это не будет тебя истощать». «Поняла, усталой не встречаться». «Именно». «Знаешь, я тут все думала», — Ольга как-то, естественно, перешла на «ты». «Если я — это ты, как ты сказала в прошлый раз, так получается, я офигеть какая могучая». Хельга засмеялась. «Да, ты очень сильная. Я смотрю на тебя, горжусь и радуюсь, что моя сила прошла сквозь века. Расскажи, в каком времени ты живешь, как вообще там, в будущем?» Этот вечер они душевно проговорили. Уже не как наставница с ученицей, а как два очень близких и родных человека. Ольга не стала рассказывать мужу про свои приключения и открывшийся дар. Просто продолжала жить и тихонечко приносить людям добро. Хельга научила ее работать с энергиями, рассказала про травы. Очень удивилась, что там, где живет Ольга, травниц нет, и не могла поверить, как люди вообще выздоравливают с помощью каких-то нетравяных кружочков. В ее голове не укладывалось. Матушка-Земля рождает саму жизнь и то, что может ее поддерживать и исцелять, а у них какая-то химия. Хоть Хельга и не поняла, о чем речь, но объяснила себе, что раз это дело рук человека, то, наверное, через них будет творить сама природа. Ольга тренировалась подпитывать Альгерда по чуть-чуть, постепенно привязываясь к мальчику как к родному. Альгерд так и не решался завести разговор с матерью про отца, особенно после того, как Хельга очень осторожно с подпиткой Ольги рассказала ему, что ее время ухода близко, мудро не объяснив, что именно вызвало чахотку.